Глава 21. Хатшепсут крепко проспала несколько часов, утомленная излишествами предыдущего дня. Проснулась легко за несколько минут до рассвета и села в постели с волнением, ожидая момента, который должен был стать вершиной всех ее стремлений. Она велела Нофред переставить кресло так, чтобы из окна был виден восток. Едва она встала с ложа и подошла к нему, кутаясь в халат от утренней прохлады, как услышала шаги верховного жреца, второго верховного жреца и прислужников, которые собирались в коридоре. По ее приказу Нофред распахнула дверь, и они, Хапусенеп и Пуиемре, маленький Тутмос и прочие, почтительно остановились, а комната наполнилась благовонным дымом. Хатшепсут неподвижно сидела, глядя на восток, туда, где краешек ярко-красного Ра затрепетал над горизонтом. И едва его лучи коснулись ее лица, жрицы грянули, прославляющие ее хвалебный гимн. «Здравствуй, воплощение мощи, встающий как Ра на востоке! Здравствуй, воплощение священного!» Она принимала их поклонение со смешанным чувством гордости и страха. Ревнивая жадность наполняла ее. Все это принадлежит ей по праву рождения. И трон, и земля, и Бог. Когда гимн подошел к концу, завершившись взрывом восхваления Ра, он окончательно освободился от объятий ночи и пустился в свое дневное путешествие. Двери спальни закрылись, и жрецы отправились в храм ждать, когда она придет совершить свой утренний ритуал. Но Фред приказала наполнить ванну. Привратники впускали одного с другим князей и благородных людей, которым дозволено было присутствовать при омовении фараона. Хатшепсут скинула халат, прошла мимо них и ступила в воду, поприветствовав каждого из пришедших и не упустив случая потолковать о предстоящих делах, пока рабы купали ее. Когда все ушли, она легла на кедровый стол, рабы размяли ее тело и умастили его маслами. Облачившись в набедренную повязку и шлем, с которого кобра и гриф предостерегали всякого, что коснуться ее означает смерть, она отправилась в храм исполнить ритуал, как полагалось фараон. В святилище при сопровождении Гора и Тота она открыла алтарь, взяла кадильницу из рук Тутмоса и воскурила ладан Богу. Потом опрыскала его водой из священного озера, водрузила на его голову корону, вложила ему в руки знаки власти и оставила перед ним еду. Послушала, как жрецы молятся за здравие и безопасность фараона. Проделывая все это, Хатшепсут чувствовала себя безмерно счастливой. Она всегда верила, что этот день придет. Смутно, полуосознанно верила в детстве. Крепко держалась за эту веру, и потом, в годы тайного упорного строительства, без конца спрашивала себя, для чего она попусту растрачивает свои таланты, когда ее муж живет как беззаботная пташка. Но теперь, запирая святилище и широкими шагами выходя на солнце, она знала. В аудиенц-зале ее уже ждал и Нэнни. Сегодняшняя корреспонденция аккуратной стопкой лежала на ее столе, а Анен и другие писцы ждали, когда она начнет диктовать приказы. И Нэнни выглядел исхудавшим. Морщины, которые шли от его ястребиного носа к прямой линии рта, стали еще глубже. Когда она вплыла в комнату, он с усилием поклонился. Суставы не давали ему покоя, руки болели. Он не передал ей первый документ, как делал обычно. «Что случилось, друг мой?» — спросила она его. Он снова неловко поклонился. «Ваше Величество, не знаю, как сказать. Я хочу уйти с поста казначея». Она снова взглянула в его изнуренное лицо и на этот раз отметила необычную сероватую бледность. ты недоволен мною, Инэнни? Тебя раздражает моя политика? Он улыбнулся. Нет, ничего подобного. Просто я старею, и мои обязанности становятся мне в тягость. Строить для вас я не отказываюсь, только сроки буду устанавливать сам, если вы позволите. Одна только должность градоначальника ФИФ налагает на меня столько обязанностей, что в мои годы уже не справится, и к тому же мне хочется проводить больше времени дома, с семьей и заниматься собственной могилой. — Ты служишь давно, — согласилась Хатшепсут. — Мой отец находил тебя незаменимым. Я должна признать, что мне будет трудно обходиться без тебя, ибо знания твои огромны. — Что ж, — вздохнула она, — так тому и быть. С моего разрешения можешь выйти в отставку. Но ты не откажешься обедать со мной хотя бы иногда, так часто, как вы пожелаете. Кем же мне заменить тебя? Может быть, порекомендуешь кого-нибудь на должность казначея? Она перешла сразу к делу, но у него уже был готов ответ. Предлагаю Тахути. Он честен и очень дотошен, и хотя вспышки гениальности его не беспокоит, работает он основательно. У него ни один утен не потеряется. Утен — древнеегипетская мера веса. Согласна. Пусть будет Тахути. Дуваянена, найди его и приведи сюда. Пусть сейчас же и начнет. Инэнни, поучи его месяц-другой, и я тебя отпущу. Старый порядок и впрямь меняется. Она вздохнула. Пока мы ждем, можно уже и начать. Что у нас там сегодня? Инэнни выбрал из стопки один свиток. Вот письмо из Нубии от Инэбни, вашего наместника. Он жалует, что его шахта работает во всю мощь. После сбора налогов он сможет послать золото не больше, чем раньше. Он говорит, что уже сообщал об этом вашему величеству некоторое время тому назад. Она нахмурилась. — Да, верно, давным-давно. — Интересно, как у него шли дела все это время? — Анэн, пиши ответ. — Скажи, что я благодарю его за прилежание и прошу простить меня за забывчивость. Скажи так, чтобы не грабил свои шахты. На время добычу золота можно сократить. Перепиши начисто, и пусть Нехази приложит печать. Сенмут, отправь кого-нибудь проинспектировать старые шахты в Синайской пустыне. Может быть, там удастся еще что-нибудь взять, хотя их закрыли много лет тому назад. И найди мне инженера, который займется открытием новых шахт. Что дальше? К полудню с делами было покончено, и Хатшепсут пообедала одна в своей комнате, а потом легла спать. Ей было немного одиноко, и она впервые начала понимать, что значит одиночество абсолютной власти. И все же она не променяла бы двойной венец на палаты, полные друзей. Она подложила под шею валик для сна и в сумрачной тишине закрыла глаза с молитвой Амону и улыбкой на надменных устах. В первый год своего пребывания на троне Хатшепсут взяла за перестройку покоев фараона, снося стены, срывая потолки и пристраивая балконы. Когда все было окончено, она переехала в комнаты, которые были больше, выше и роскошнее, чем раньше. В покое она оставила только полы, так как они были покрыты золотом и лишены прочих украшений, зато стены покрыла чистым серебром, на котором Тахути выбил гигантские рельефы, спускавшиеся от выкрашенного в синий цвет потолка до золотого пола. Теперь со своего ложа с львиными лапами и статуей Амона в изголовье женщина могла видеть собственное лицо, глядящее на нее с трех сторон, высокомерный подбородок с царской бородкой, глаза спокойно, с чувством собственного достоинства и превосходства, рассматривающие комнату, и широкий гладкий лоб под двойным венцом с коброй и грифом. Двери ее покоя были тоже сделаны из чеканного серебра, сплошные пластины, с каждой из которых смотрел глаз гора. Со временем тусклый белый блеск этого редчайшего из металлов стал окружать ее везде, куда бы она ни пошла. Полированные серебро в аудиенц-зале украшали другие изображения. Стены, казалось, оживали перед ней, когда она, сидя на троне, видела себя, бегущую с крюком и плетью в руках, и своих врагов, бегством спасающихся от ее священного гнева, или себя, несущуюся в колеснице с воздетым топором и кушитов, гибнущих под копытами ее коней. Колонны во всех ее покоях были расписаны розовыми и голубыми лотосами, чьи стебли велись до самого потолка, в котором летали птицы с красными и желтыми крыльями. Вдоль стен, выходивших прямо в сад, она насадила столько разных деревьев, что в комнатах в любое время года было свежо и пахло зеленью. Там, где начинался коридор, соединявший обеденный зал с ее личными покоями и у двери каждой комнаты, Хатшепсут поставила свои гранитные изображения. Она сидела со сложенными на коленях руками и устремленным в противоположный конец коридора взглядом, либо стояла, выдвинув вперед одну ногу, в позе застывшего движения. Она намеренно запретила раскрашивать статуи, чтобы не нарушать впечатление божественной силы, которую испытывал всякий, кто входил или выходил из самого сердца дворца. Не забывала она и Амона. Его изображения сверкали во всех комнатах, и перед каждым стояла пища, вино и лежали цветы. Курильницы дымились перед ним день и ночь, наполняя дворец серым, похожим на туман дымом и запахом мирры. Ее архитекторы, художники, каменщики, инженеры не сидели без дела. Аллея, которую она задумала провести от пилона своего храма до берега реки, получилась широкой, ровной и основательной. Вдоль всей аллеи Хатшепсут приказала расставить сфинксов. Тела у них были львиные, священные обличья солнечного бога, а вот бесстрастные лица, которые следили за движением паломников туда и обратно, все до одного являлись копиями ее собственного прекрасного, царственного и горделивого лица, изображенного в обрамлении летящей львиной гривы и с круглыми львиными ушками. Вокруг храма вырыли пруды и разбили сады, и скоро уж там гнездились птицы. Бабочки, мотыльки и шмели порхали среди ее цветов, и все же каждый раз, когда она ездила за реку, у нее возникало чувство, будто чего-то не хватает. И Амон не совсем доволен усилиями своей дочери сделать это место поклонения прекраснее остальных памятников Египта. Он еще не сказал ей почему, но она терпеливо ждала, зная, что рано или поздно все станет ясно. Тахути сделал для нее еще несколько ворот. Одни она поставила на западном берегу у пустынного и казавшегося заброшенным входа в некрополь. Другие — огромную медную пластину, которая была освящена и получила название «Ужас Амона», воздвигли в храме Карнака. Вдоль всего Нила под ее руководством любовно восстанавливались храмы, разрушенные некогда гиксосами. Она с удовольствием снова посетила очаровательный храм богини Хатор в Кусе. Вошла через новенькие ворота в заросший деревьями внутренний двор, и оттуда мощеная дорожка привела ее в святилище, где нежные, улыбчивые жрицы богини снова взяли в руки кадильницы. Статуя Хатор, заново покрашенная, приветствовала ее, стоя на своем месте среди белых колонн святилища. Пуамра построил для нее новый храм в Верхнем Египте, на этот раз посвященный Птаху. Когда стали говорить, что красотой эта постройка сравнится с любимым памятником фараону в долине, он тихо возгордился. На стенах этого храма Хатшепсут всему миру поведала о том, что было сделано ею для восстановления некогда разрушенного в Египте. На обширных, залитых солнечным светом стенах террасы любимого храма она начала писать свою биографию. Художники под бдительным надзором Сенмута, не покладая рук, выписывали историю ее чудесного зачатия, царственного рождения. Сообщали о том, как отец короновал ее наследницей престола, и о всех могущественных деяниях ее жизни. Немало времени уделял Сенмут и святилищу в скале, где нанятые им художники старательно выводили кисточками на стене все его титулы и истории его возвышения среди сильных мира сего, чтобы сохранить эти сведения для потомства. Успех не ослепил Сенмута. Он тайком отдал распоряжение написать свое имя под слоем белой штукатурки, поверх которой накладывали краску на тот случай, чтобы, если его царь проиграет битву за власть, которая, как он был уверен, только еще начинается, боги все же не забыли его. Стоя рядом, он со спокойным удовлетворением наблюдал, как выполняется его приказ. По всему Египту и далеко за его пределами Хатшепсут ставила памятник за памятником, неустанно громоздя камень на камень. И куда бы ни бросали взгляд ее подданные, повсюду их встречали недвижные, словно дремлющие изображения ее царственной особы, напоминавшие о том, что фараон бессмертен, и весь мир восхищался и поклонялся ей, сыну солнца. В разукрашенном, пропитанном ароматами дворце, в горделиво возвышающемся храме, в полях, городах и деревнях повсюду творилась воля Хатшепсут. Поставив Хапусенеба на место верховного жреца, она замкнула религию и власть в кольцо, не ожидая теперь сопротивления ниоткуда. Через 5 лет после ее коронации Хапусенеб отказался от должности визиря и полностью посвятил себя исполнению обязанностей в Фивах. Он так и не женился. Многие женщин Хапшетсут страстно его желали, и многие попали в дурацкое положение, надеясь словами любви растопить лед его неумолимых серых глаз, но вынуждены были отползти раздавленные. Он был одинаково вежлив и добр со всеми, но ни одна женщина так и не вошла в его прекрасный, окруженный колоннами дом, не спустилась, как хозяйка, по широким аллеям сада к реке. Были у него и наложницы, и человек 5-6 детей, но посещал он их крайне редко. Обычно он проводил день между храмом и дворцом, и если приходил домой, то только для того, чтобы отдохнуть, поспать и почитать. В тот же год, когда ушел с должности Хапусенеб, умер отец Юсерамона, и Юсерамон стал, наконец, визирем юга. Лавина работы, с которой уже не справлялся его слабеющий отец, быстро приучила молодого человека к серьезности, но он не утратил ни нагловатого остроумия, ни обходительности с женщинами. Он был грозой и восторгом всего дворца, и сама Хатшепсут любила его. Одним холодным утром на заре Хатшепсут получила известие о смерти Мутнеферт, и удивлению не было предела. Она давным-давно позабыла о существовании толстой, одинокой старухи, которая, так не оправившись от смерти сына, провела в 3 своих комнатах весь остаток жизни. Мутнефер до конца жизни не перестала оплакивать Тутмоса. Своими слезами и стонами она много недель подряд изводила прислужниц. Но, наконец, громкие крики и горе сменились молчаливым, безжизненным безразличием ко всему, кроме памяти Тутмоса и молитв мертвым. Есть Мутнеферт почти перестала. Драгоценности пылились в шкатулках, потому что она перестала их носить. В комнатах, прежде наполненных болтовнёй и смехом, стояла тишина, и никто не приходил к ней, кроме Неферуры, которая заходила иногда посидеть рядом с ложем бабушки и послушать рассказы о былых временах, когда ее отец был царевичем, а мать девочкой. Мутнеферт всегда недолюбливала Асет, и много раз пеняла сыну за то, что он привел во дворец такую женщину. Она никогда не выражала желания видеть внука, но Неферуру любила настолько, насколько вообще могла любить кого-нибудь на закате своей жизни, и долгие паузы, во время которых они с девочкой сидели рядом и молчали, всегда действовали на нее умиротворяюще. Неферура не плакала, когда мать сообщила ей о смерти Мутнаферт, она только кивнула. Бабушка умерла изнутри гораздо раньше, чем снаружи, а все из-за моего царственного отца, — трезво заметила она. Теперь она счастлива, ее сердце успокоилось рядом с ним. Я не стану ее оплакивать, она рассердилась бы на меня. И Мутнаферт положили в роскошную могилу, давным-давно приготовленную для нее супругом Тутмосом I, и Хатшепсут присутствовала на похоронах, по-прежнему удивясь, как эта Мутнаферт так долго прожила с ней под одной крышей, и она ни разу о ней даже не вспомнила.